Будь он проклят, этот поселок. Сдерживая рыдание, Агриппина свернула в проулок. Промчалась до знакомого лаза в заборе и нырнула в него, обдирая колени. Вылезла возле поленницы и забилась в укромное местечко за досками, известное только ей. Подтянула кровоточащие колени к подбородку, слизнула соленые капли. Здесь можно было отсиживаться долго, не найдут. А в то, что преследователи рискнут полезть в лаз, даже если и обнаружат его в зарослях лопуха, она не верила. Поселок городского типа. Она презрительно сплюнула на лист подорожника и усмехнулась, увидев, что слюна стала красной от крови. Про себя Агриппина, которую звали исключительно Грунькой, произносила это так. «Поселок городского типа». С такой расстановкой знаков выходило, что поселок, конечно, деревня деревней, но типа притворяется городским. «И жители его притворяются», — думала Груня. «Все до одного. Оборотни». Травили Груньку не все, а только мальчишки-подростки. Но и осуждение в глазах взрослых она принимала за готовность к преследованию. Пожалуй, что и не безосновательно. Старик Прохор Семенович, воевавший в Великую Отечественную, вернувшийся в 45-м, увешанный медалями и орденами и часто рассказывавший девочке истории из военного прошлого, при встрече с бывшей любимицей теперь переходил на другую сторону улицы, а столкнувшись с Груней нос к носу в магазине, громко и отчетливо сказал «Шалава!» и плюнул в ее сторону. И с тех пор плевал в нее, где бы ни увидел. Дошло до того, что Агриппина ходила в поселковый гастроном украдкой, прижимаясь к заборам и готовясь удирать при первом же намеке на встречу со стариком. А когда живот стал заметен, ее совсем заклевали. Те, кто не считал своим долгом пристыдить, смотрели с молчаливым презрением или же, подобно озверевшему Прохору Семеновичу, прямо высказывали Груньке мнение о ее моральном облике. Нравы в поселке были строгие, и девочкам в 16 лет беременеть не дозволялось. Когда Груня, не выдержав, пожаловалась дяде, тот устало взглянул на нее и сказал: «А ты чего хотела? Сама виновата». «Верно», — думала Груня, — «сама виновата». Чем мог привлечь ее 35-летний лысеющий агроном, откомандированный в их поселок на 3 летних месяца? Что она выдумала? Кого вообразила вместо похотливого, трусливого человечка, на прощание сунувшего ей украдкой несколько мятых червонцев? И о чем думала, когда закрывала глаза на все признаки, списывала утреннюю тошноту на несвежую пищу, на жару, на запахи, да на что угодно, кроме того, что было на самом деле? Когда она бросилась к поселковой врачихе, было уже поздно. Врачиха, если и имела когда-то представление о врачебной тайне и этике, давно об этом позабыла, и новость о Груниной беременности распространилась по поселку быстрее, чем девушка дошла домой из больницы. В марте Груня родила. Мелкий, крикливый, болезненный младенец выпивал из нее все соки. С рождения, казалось, у него наметились 2 залысины, как у агронома, и даже характер прорисовывался похожий. Олежек рос осторожным, трусоватым мальчиком, себе на уме. Агриппина пару раз всерьез обдумывала, то ли ей утопиться самой, то ли утопить ребенка. Жизнь стала невыносима не потому, что была тяжела, а потому что в ней не было ни единой радости, ни одного просвета. Вопреки собственным ожиданиям, Груня не полюбила сына и оттого оказалась лишена единственного верного утешения несчастной женщины, утешения в своем ребенке. От страшного шага ее уберег дядя. Валентин Петрович не мог смотреть, как равнодушно Груня общается с Олегом, и понемногу сам стал принимать участие в воспитании мальчика. Его сестра, мать Груни, давно умерла, отец был неизвестен, и большая часть тягот, связанных с выращиванием строптивой маленькой девочки, 10 лет назад легла на плечи Валентина. Теперь он с тем же тщанием взялся за сына племянницы, который звал его дядей. Постепенно в сознании жителей Вязников утвердилось это сочетание – Валя и Олежек, большой и маленький. К тому времени, когда мальчику исполнилось 10, он проводил куда больше времени с дядей, чем с матерью. С Валентином Петровичем ему было спокойнее. Тот никогда не кричал на него, в отличие от нервной раздражительной Груни. К тому же дядя работал учителем в школе, много общался с детьми и знал, чем их заинтересовать. Высокий, худой, с вечно отрешенной полуулыбкой на добром лице, Валентин Петрович разъезжал по всему району на своей старенькой копейке и из каждой поездки привозил растения. Много лет он увлекался биологией и мечтал создать полный каталог травянистых растений средней полосы России. Самый полный. Может быть, даже названный его именем. Каталог Валентина Чайки. Думая об этом, Валентин Петрович зажмуривался от удовольствия, и перед глазами его возникал бордовый корешок книги, по которому тянулась золотая надпись. Валентину Петровичу повезло с фамилией, звучной, запоминающейся, и втайне он был уверен, она может сыграть не последнюю роль в том, чтобы назвать каталог в его честь. Груня так и не вышла замуж. Рядом с ней не было ни одного понимающего человека, не считая дяди. Но тот все свои силы отдал ребенку. И понемногу она совсем одичала. Те, кто поначалу изводил девочку, со временем стали опасаться ее. Груня научилась злобно огрызаться, а самым усердным преследователем могла дать оплеуху. Когда старый Прохор Семенович, встретив ее в магазине, в очередной раз по привычке плюнул в ее сторону, Груня схватила с прилавка первое, что подвернулось под руку, и пошла на него. Подвернулись счеты. Замахнувшись ими, девушка загремела, будто кастаньетами. Но никто не рассмеялся. Слишком бешеные стали у Груни глаза. И никто не усомнился в том, что она вот-вот разобьет старые видавшие виды счеты о голову старика. Не усомнился в этом и сам Прохор Семенович. В один миг, растеряв весь боевой задор, он бочком-бочком стал отодвигаться от Груни, словно краб, и спрятался за дверью. Ни один человек в зале не рискнул остановить ее. Люди откатились волнами в две стороны, но девушка остановилась сама. Постояла, не сводя глаз с двери, из-за которой виднелся край поношенного ботинка. Вернула счеты на прилавок окаменевшей продавщицы и ушла, не забыв прихватить купленную буханку. А в 26 лет сбежала из Вязников, оставив все — дом, деньги, сына — родному дяде. Все эти годы у нее развивалось и крепло ощущение, что поселок сжимает ее со всех сторон, что дома сближаются, теснятся, оставляя все меньше свободного пространства. Ей было нечем дышать. Все Грунины попытки жить нормальной, по меркам Вязников, жизнью оканчивались плохо. Она убеждалась в своей никчемности и отступала. Неподалеку от них жила старая, одинокая, полусумасшедшая женщина. И Груня поймала себя на том, что, проходя возле ее дома, ускоряет шаг. Поняв, отчего она это делает, девушка ужаснулась. Не сама несчастная помешанная пугала ее, а предвидение своей судьбы. Ранним мартовским утром, первый по-настоящему солнечный день, Груня сложила вещи и документы в спортивную сумку, написала дяде Вале записку, поцеловала его спящего в седой висок, смотрела на сына и вышла из дома. Холодный весенний воздух пах свежими огурцами, слезились и текли верхушки сугробов, а вдалеке автобус скользил по обледенелой дороге, похожей на большое неуклюжее животное с квадратной мордой. Груня издалека замахала водителю, побежала, оскальзываясь, едва не падая, и еще успела перед тем, как впрыгнуть в автобус, обернуться и посмотреть на дом, где мирно спали Валентин Петрович и Олег. Больше она никогда их не видела.